Сокровище. В свой последний день в лагере котята отправились на поиски молодого дуба, под которым великий путешественник Лапа да Гама спрятал сокровище. «Ха! Я нашел молодой дубок!» — воскликнул коржик, и все столпились возле него. «Сокровище точно под ним!» Папа Гони покачал головой. «Это не дуб, коржик, это клен!» Коржик тяжело вздохнул, и все возобновили поиски. «Я нашел молодой дубок, очень красивый!» — позвал Гони друзей к очередному дереву. «Дерево действительно красивое, Гоня, но это осина!» — улыбнулся его папа. Поиски продолжились. Через 5 минут горчица закричала. «Все сюда! У меня точно дубок!» «И это не дуб горчица, это вяз!» — объяснил вожатый. «Это не дуб, то не дуб! Как вы вообще их отличаете?» — всплеснул лапками коржик. «По листьям», — с умным видом сказал компот. Достал телефон и начал показывать друзьям картинки. «У каждого дерева своя форма листьев. Это вот клен, это береза, а у дуба вот такие листья». Все внимательно посмотрели на изображенный листочек. «Ха! Спасибо, компот! Теперь мы его точно найдем!» — улыбнулся коржик. После научной минутки от компота котята весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Друзья отправились искать дальше. Они ходили по лесу целый час, но безуспешно. Лесные котики очень устали. «Мы уже полдня ищем и не видели ни одного дуба», — нахмурилась Карамелька. Нудик пожаловался. «Я проголодался и устал. Я хочу обратно в лагерь». Остальные согласно закивали, а компот расстроенно протянул. «Ну вот, мы так и не нашли сокровища». Папа Гони постарался их утешить. «Котята, не переживайте. Мы обязательно продолжим поиски, когда вы приедете в лагерь в следующий раз. Какой у нас девиз? Лесные котики не сдаются». Хором закончили котята, но без особого воодушевления. Коты вернулись в лагерь, отдохнули, а вечером собрались под большим дубом. У дерева был такой могучий ствол, что никто бы не смог обхватить его лапами, даже взрослый кот. Вожатый произнес торжественную речь. «Лесные котики, завтра вы уезжаете домой, поэтому по традиции лагеря я собрал вас под этим деревом дружбы, чтобы наградить за успехи». Он открыл коробочку, которую держал наготове, и раздал котятам значки. На них был нарисован кот на фоне леса, символ лагеря. «Все вы проявили находчивость и смекалку, а еще вы никогда не сдавались. Пусть эти значки всегда напоминают вам об этом. Поздравляю!» «Спасибо, вожатый!» — хором воскликнули котята. Им очень понравились значки. «И все-таки хотелось бы найти сокровище», — тяжело вздохнул компот. Вдруг ветер сорвал с дерева листочек и бросил его прямо коржику в мордочку. Котенок схватил листок и принялся разглядывать. «Ха! Дубовый лист!» — воскликнул коржик. Карамелька удивленно посмотрела на великана с большой кроной. «Наше дерево дружбы! Это дуб! Правда, он какой-то большой и старый. А Лапа да Гама закопал сокровище под молодым». И тут компота осенило. «Но ведь этот дуб не всегда был старым и большим. Лапа да Гама закопал свои сокровища много-много лет назад. И тогда этот дуб был еще молодым». Коты во все глаза уставились на компота. «Компот, ты действительно очень умный котенок», — ахнул вожатый. «Сокровища могут быть прямо под нашими ногами. Гоня, лопату!» И вожатый взялся за дело. Очень скоро лопата наткнулась на что-то твердое. Это был огромный сундук. Туда могли бы поместиться коржик, карамелька и компот, все втроем. Котята радостно закричали и сгрудились вокруг сундука. Вожатый открыл его и сам не сдержал восхищенного возгласа. В сундуке лежали самые настоящие сокровища. Золотые монеты, драгоценные камни, перламутровые украшения и причудливая зеленая маска. «Значит, все это теперь наше?» — не верил своему счастью Компот. Коржик примерил зеленую резную маску и воскликнул. «Смотрите, я настоящий лесной кот!» «Если бы эти сокровища увидел смотритель музея Лапа да Гамы, он бы не поверил», — пробормотал вожатый. «Как мы с ними поступим?» — спросил Гоня. Котята переглянулись, и Карамелька озвучила свою идею. «Я знаю, что надо делать. Мы отдадим их в музей Лапа да Гамы. Тогда он будет интересным не только снаружи, но и внутри». «Ого! И сокровищами сможет любоваться любой, а не только мы», — поддержала ее горчица. «Вот это дух лесных котиков! Молодцы!» — похвалил их вожатый. Следующим утром перед отъездом домой лесные котики отнесли сокровища в музей Лапа да Гамы и пригласили туда родителей. Папа котят огляделся по сторонам, и его взгляд остановился на одном из экспонатов. «Ого! Золотой венчик для взбивания сливок!» Неудивительно, что его впечатлил венчик, ведь папа был кондитером. Кот-смотритель поспешил рассказать об истории этой занятной вещицы. «Лапа да Гама получил его в подарок от короля Трилапии. Если бы не котята, мы бы не смогли им сейчас любоваться». Папа от души похвалил всех. «Молодцы, котята!» Осмотритель продолжил. «Кстати, в сундуке была еще одна маска лесного кота. Я хочу подарить ее вам, лесные котики, в качестве благодарностей». И он отдал одну из зеленых масок котятам. Они были очень довольны, а вожатый обрадовался не меньше своих подопечных. «Она будет отлично смотреться под деревом дружбы в нашем лагере. Согласны, лесные котики?» Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так лесные котики провели время в лагере и поняли, что если продолжать искать и не сдаваться, обязательно найдешь свое сокровище. Но самое настоящее сокровище – это не золото и не драгоценности, а крепкая дружба. Читал Андрей Левин.